сия приморская земля, подобно нашим Курляндии или Фляндии, отхвачена немцами у славян и обитаема племенами обоим народам чуждыми. Сделавшись добычей тевтонских рыцарей, жители как Пруссии, так и Ливонии приняли от них кровавое крещение, и города их названы немецкими именами. Как в той, так и в другой, магистры ордена сделались независимыми владетельными герцогами. Но княжество Лифлянское вошло в бесчисленные титулы царя прусского. Пруссия же ближе к родимому краю дала свое имя всему из лоскутьев сшитому государству. Хорошо, что мы плохо тогда знали историю и географию, и читая в реляциях названия Морунгена, Ландсберга и другие, думали, что Бениксен Бонапарта погнал назад в Германию. Это нас очень успокаивало. Сестра моя довольно исправно получала известие от мужа своего. При всеобщем тревожном состоянии, и особенно среди печального положения сестры моей, нашли мы с ней некоторую отраду в одном весьма приятном соседстве. Под нами жила одна дама, знакомством с которой семейство мое во время моего малолетства также обязано было Киеву. Это была Александра Петровна Хвостова, над изображением которой приятно мне будет потрудиться. Никакого женского воображения сильные страсти так еще не воспаляли, никакого женского сердца так не волновали они. Она по себе была хераскова, и родная племянница поэта, несмотря на свою посредственность, у нас столь знаменитого. Род хераскових не так еще давно, едва ли при Петре Великом, поселился в России, и я между валахами знал хераскулов, которые им были дальние родственники. Вот почему пламень юга, пройдя через одно или два поколения, кипятил еще кровь Хвостовой и блистал в ее взорах. В первой молодости выдали ее за Дмитрия Семеновича Хвостова, за человека глупого, грубого и порочного. По матери своей был он в близкой связи со всеми графами Чернышовыми и их потомством. А Александра Петровна была племянница Трубецких, и поэтому она родилась, выросла и провела первые годы замужества в аристократическом мире. Она приняла все его формы. И ей мало того, она умела отличаться и от знатной толпы, и стать выше ее. По-французски писала разве только хуже Савинье, известная французская писательница. Голос имела очаровательный и в свое время была первую в столице музыканткой и певицей. Собою была нехороша, с молоду круглый нос ее начинал уже синеть. Но дурною быть, как кто-то сказал про Делиля, никогда не имела времени. До того все черты лица ее от живости чувств были всегда подвижны и выразительны. И придворные, и дипломаты, и писатели, и русские, и иностранцы все были у ног ее. Она была молода в царствовании Екатерины, когда с прекрасными манерами дурное поведение извинялось в женщинах и имела мужа, которого не делать рогоносцем право было грешно. Однако же, так как ей надобно было в жизни все перелюбить, то год, другой, после замужества, страстно была она привязана к его молодости и своему долгу. Он же первый начал показывать ей презрение, явно и подло стал изменять ей, искал в низших классах наемной любви и обрадовался, когда заметил, что она отдалилась от него сердцем. Приговоры света бывают обыкновенно столь же несправедливы, столь же слепо жестоки, как и законы всех уголовных кодексов в мире. Он требовал, чтобы женщина, исполненная огня, ума и талантов, навеки прикованная к отвратительному истукану, умела казаться счастливою и быть верною супругой. Что в нем ужаснее, он почти всегда щадит тех, кто находится под защитой молодости своей, ее прелестей и выгод фортуны. Но состарься, обедней слабая женщина, тогда беззащитную примется он терзать.